же смотреть друг на друга, друг друга запоминать. Нас всех ожидает разлука, нам всем предстоит умирать. Давайте же будем добрее, друг друга жалеть и любить. Спаситель нас всех обогреет, и тьма не сумеет сгубить. Не знать нам, как смерть обернется, как долго мы будем стареть, и в вечности, может, придется в глаза нам друг другу смотреть. Встретившись в новом теле, не будет ли стыдно тогда, что часто мы здесь не смотрели друг другу с любовью в глаза?